Глава 47. Аня. Филипп Робертович вел себя сегодня немного странно. Как слишком заботливый начальник. Чересчур заботливый. Когда я решилась сказать ему о своей беременности, то волновалась. Я же уйду в декрет. Это вряд ли его обрадует. Но он отнесся к новости более чем благосклонно. Начал расспрашивать, какая неделя, как я себя чувствую, есть ли кому обо мне позаботиться. Ему удалось выпытать у меня тот факт, что я еще не сказала о беременности родителям. «Обязательно скажите», — посоветовал он. «Скажу, куда деваться», — вздохнула я. «И не волнуйтесь, все будет хорошо. Хотите, я поеду с вами?» «Ну нет, я сама справлюсь». «Говорю же, это как-то чересчур. С родителями я поговорю сама. А вот довести меня сегодня до дома – прекрасная идея. Я устала, хочу спать, так что приму это предложение и не буду волноваться о том, что ему придется делать крюк. Я его не просила, он сам настоял». Только я успела войти в квартиру, принять душ и переодеться, как раздался звонок домофона. Я даже подумала, что это Филипп Робертович зачем-то вернулся. Но это был не он. Я услышала голос Демида и сразу бросила трубку. Нарисовался. Через неделю после того, как я сказала о беременности. Зачем? Опять будет говорить о деньгах и спрашивать, что мне от него нужно? Я тогда не поняла, что он имел в виду, предлагая деньги. Если он говорил об аборте, то я готова его убить. Не хочу его видеть. Пусть проваливает. Мне вредно волноваться, а тем более беситься. А он меня бесит. Я пыталась успокоиться, но не могла. Демид влез в мою голову, вызывая желание что-нибудь сломать. Лучше, конечно, его нос. Заехать бы кулаком по его шнобелю, чтобы искры из глаз и кровь фонтаном. Все, хватит о нем думать. Я с самого начала решила, что буду воспитывать ребенка одна, и пусть планы подкорректировались и детей получилось в два раза больше, это ничего не меняет. Я справлюсь, я же все решила. Скоро поеду к родителям и сообщу новость. А сейчас мне надо укладываться спать. Завтра рано вставать и идти на занятия. Демид. Филипп Баранович ушел. После того, как я его уверил, что хочу всего лишь поговорить со Снежной Королевой. «Не надо ее нервировать», — выдал он. «Ей это сейчас вредно». «Я знаю. Я что, похож на дебила?» По его взгляду я понял, что он готов был ответить «да». У меня нормально с самокритикой. Я признаю, что вел себя как дебил. А этому кудрявому я сказал. Это обманчивое впечатление. Я просто сейчас очень расстроен. Да я вообще не в себе всю последнюю неделю. Только работой и спасался. А когда внезапно образовались долгие выходные, мне пришел трындец. Я даже напиться не смог, хотя планировал. Не лезет. Филипп Баранович усмехнулся, кивнул мне на прощание и сел в машину. А я дождался, когда выйдет кто-то из жильцов, и проник в подъезд. Я не рассчитывал, что будет легко. Был готов к тому, что Снежная Королева захлопнет дверь перед моим носом в очередной раз. Я сочинил несколько вступительных фраз, которые могли бы удержать ее от немедленного захлопывания двери. Но они не пригодились. Она мне даже не открыла. Сначала я постучал очень деликатно. Тишина. Потом сильнее. Никакой реакции. Потом забарабанил в дверь кулаком. Но, вспомнив, что это может нервировать Аню, перестал. «Открой, пожалуйста», — громко произнес я, надеясь, что она где-то рядом и услышит меня. «Конечно, рядом. Там квартира размером с коробку. И дверь не особо толстая. Конечно, она слышит, как я стучу. Нам надо поговорить», продолжал я. Тишина. «Я не уйду», заявил я после нескольких серий не слишком громких стуков. «Буду сидеть тут и ждать, пока ты откроешь». После этих слов я немного побродил туда-сюда и опустился на пол у ее двери. Я не шучу. Уйти сейчас совершенно невозможно. Я не уйду. Аня. Я проспала. Вчера вечером Демид, удод общипанный, взбудоражил меня и не дал спокойно уснуть. Мой ответ по домофону его не убедил. Он поднялся наверх и начал ломиться в квартиру. Правда, сильно не буянил. стучал аккуратно, но никак не хотел уходить. А я, хоть и собиралась лечь пораньше, никак не могла успокоиться. Уснешь тут, когда у тебя под дверью торчит тот, кого ты мечтаешь порубить на капусту. Пока он стучал, я даже не подходила к двери. Потом осмелела, заглянула в глазок, увидела его. Он стоял у противоположной стены, прислонившись к ней спиной. И смотрел прямо на меня. Я аж отпрыгнула от двери, но потом сообразила, что видеть меня он никак не может. И битых 15 минут проторчала у глазка, глядя, как он ходит из угла в угол, скрещивает руки на груди, засовывает их в карманы, достает телефон, смотрит на него, убирает. Ну какой тут сон? Потом я все же задремала, так и не разложив диван. Мне снился Демид. Мы самозабвенно целовались на этом самом диване. Его руки исследовали мое тело, нежно, возбуждающе, кончиками чувствительных пальцев. Я проснулась разгоряченная, с потопом в трусиках, с ощущением, что ладони Демида только что были на моей груди, и мне очень хотелось продолжения. У меня даже мелькнула шальная мысль: если он все еще торчит перед дверью, я его впущу. Использую по назначению, а потом снова выставлю за дверь. Что за бред приходит в голову, когда внезапно просыпаешься от эротического сна? Насколько я могла видеть в глазок, Демид уже ушел. А я застелила таки диван и снова улеглась. Больше эротические сны мне не снились. Но я проспала, потому что со всей этой суетой вокруг Демида забыла переставить будильник. Завтракать было некогда. Я едва успела одеться и на ходу, вызывая такси, открыла дверь. Дверь не открывалась. Что-то мешало снаружи. Что-то большое и тяжелое. И оно внезапно зашевелилось. «Демид! Он реально сидел у меня под дверью всю ночь!» Демид. Шею ломит, ноги не разгибаются, в глазах песок. А еще что-то толкает меня в спину. «Где я?» Продрав глаза, я обнаружил себя на полу, в подъезде Снежной Королевы, у ее двери. Боже, я заснул на коврике, как пес. А сейчас Аня пытается выйти и толкает меня дверью. Я вскочил, таращился на нее, не в силах вымолвить ни слова. Вчера я ломился к ней, чтобы поговорить, а сейчас, спросонья, не могу сложить слова в более или менее внятную фразу. Она беременна. У нее будут двойняшки, возможно, мои. А если нет, это не важно, это реально не важно, и я хочу сказать ей об этом. Она обошла меня и встала у лифта, нажав на кнопку. Я встал рядом. «Аня, нам надо поговорить». «Я тороплюсь, я опаздываю». «Куда?» «На работу». Она нервно нажимала кнопки на телефоне, и я увидел, что это приложение такси. «Я тебя отвезу», сразу предложил я. «Машина у подъезда». Она посмотрела на меня оценивающе. «Если будешь молчать», — выдала она. «Что?» «Ни одного слова. Ни единого». Она говорила совершенно серьезно. Шутить была не настроена. Я это видел и поэтому кивнул. «А что мне оставалось? Ладно, я помолчу. Доедем молча. Поговорим потом. Я найду возможность сказать ей все, что хочу сказать. Она позволила мне ее довести. Это уже достижение. Я счастлив побыть ее водителем». Я усадил Снежную Королеву на переднее сиденье. Не удержался от того, чтобы лично ее пристегнуть. Не для того, чтобы как бы невзначай коснуться груди. Ну ладно, для этого тоже. Это все змей. Это он пялился на ее грудь, выпирающую под скромной блузкой. А я, скорее, хотел заглянуть ей в глаза. Заглянул. Она окатила меня таким арктическим холодом, что змей превратился в сосульку. Она меня ненавидит, хочет убить, заморозить и порубить на куски топором, а змея скормить шакалом. Это я увидел в ее глазах. Ненависть лучше, чем равнодушие, успокаивал я себя. Я вызываю у нее сильные эмоции. Это хорошо. Даже если эмоции не совсем те, вернее, совсем не те. А чего я ожидал? Представим, что она действительно беременна от меня. Пришла ко мне с этой новостью. Она, кстати, не сказала, что от меня. Просто сказала, что беременна. Я только сейчас понял. Но это не важно. Я все решил. Неважно, от кого беременна Снежная Королева, я буду отцом этих детей. Она не будет воспитывать их одна. Так вот, она пришла ко мне с этой новостью, а я повел себя как редкостный мудак, заговорил про деньги, задавал какие-то оскорбительные вопросы. Как я ни старался, так и не смог вспомнить точно, что именно я ей сказал. У меня был шок, я был в состоянии аффекта, я был не готов к такому повороту. У меня не было времени подумать, сработали привычные механизмы. Девушка пришла ко мне с рассказом о беременности. Значит, она врет. Ей от меня что-то нужно. Деньги или замуж. Но Снежная Королева... «Здесь налево», — произнесла она. Я очнулся и понял, что она показывает совсем не тот поворот, который нужен, чтобы добраться до ее офиса. «Но...» — начал я. «Молчи. Вот адрес». Она вбила его в навигатор. Но это не место ее работы. Это... Я не знаю, что это за место. И не могу спросить. Я дал слово. Идиотская ситуация. Аня достала кипу каких-то распечатанных листов и ручку. Перебирает их, что-то отмечает, бормочет себе под нос. Как будто готовится к экзамену. Что происходит? Куда я ее везу? Спросить не могу. Но я все узнаю. Я следую указаниям навигатора. Мы оказываемся на одной из центральных улиц, заруливаем во двор, останавливаемся у какого-то бизнес-центра. Все, я ее довез. Лимит действия моего обещания исчерпан, но времени у меня очень мало. Я успею произнести лишь одну фразу до того, как она уйдет. И я нашел эту фразу. «Я тебя люблю», — сказал я.